Глава 9. Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга. Цицерон. Кертен. Удивительно, но Тиль оказалась права. Отдых нам был просто необходим. Но лично меня грела мысль о том, что напрашивающийся в сопровождении темноэльфийский наследник вынужден остался в Сартаре на подхвате у Творца Лореллы присматривать за делегацией Седема. Этот дроу действительно рассчитывал, что Лейна, которая, к слову, чужая невеста и демиург, наивно растает от его сладких речей и передумает, только потому, что он принц и теперь, о счастье, готов на ней жениться? Даже не знаю, пожалеть этого парня или позлорадствовать. Вот уж кто действительно может служить примером тезиса «посмотри и сделай наоборот». Насколько же плохо надо знать эту девушку, чтобы считать, будто она согласится на все, стоит позвенеть перед носом брачными браслетами. Поскольку Тиль ясно дала понять, что нам лучше исчезнуть на несколько дней, посоветовавшись, предпочли все же съездить в долину водопадов. В общем-то, правильное решение. Для всех станет лучше, если незваные гости Седема будут уверены, что она самостоятельно провернула похищение Нестара. Тиль получит пару дополнительных очков в негласном рейтинге демиургов, которым опасно соваться, а мы, если наш переход сюда все же вычислят, останемся сторонними наблюдателями. И вообще, мы сюда приехали в гости, к близкой родственнице Харона, отдыхать. Какой дракон? Не знали, не видели. И докажите, что это не так. Сила-то не персонифицирована. А значит, если нас не поймали на месте преступления, то все их обвинения будут голословными. Да и вряд ли кому придет в голову, что это была работа первокурсницы. Вот только хотел бы я понять, как моя невеста умудрилась прорвать плетение одного из сильнейших и опытнейших творцов без границ. И даже не осознавать этого. Нет, все же эта девушка неподражаема. И отдавать такое сокровище какому-то местечковому корольку я не собираюсь. Небольшой охотничий домик, принадлежащий семье де Орсвит и расположенный в центре долины водопадов, отправились уже знакомой компанией. Лейна со своими ушастыми приятелями и мы с Хароном. Последнего пришлось долго уговаривать, доказывая, что за пару дней лаборатория лорда Трапиша точно не успеет провалиться в бездну. Вообще-то и я, если честно, готов был пропадать там сутками. Уж больно много занимательного и достойного внимания в подземельях Сартара. Лорд Трапиш действительно гениальный ученый. А в его вотчине находится такое изобилие интереснейших разработок и непонятно откуда взявшихся древних хранов, что мы просто диву давались. Не удивлюсь, если Телеринель оставила дроу свою фамильную библиотеку. Ну и если где-то в этом мире есть неотслеживаемый выход в нижние миры, то и оттуда что-то любопытное могло вынырнуть. Впрочем, не буду сейчас об этом думать. Покинув защитный купол Сартара, мы столкнулись с невеселой реальностью. Было холодно. Вообще-то зима, и ранняя весна на Лорелле были довольно мягкими. Но для путешествий и экскурсий это все же не самое лучшее время года. Хотя в обещанной долине водопадов вроде бьют горячие ключи. И настоящих морозов там не бывает. Но ведь до нее же еще добраться надо. Мы, лениво перебрасывая шуточками, неторопливо рысили по утоптанной горной дороге, петляющей вдоль заснеженных пологих вершин, поросших хвойным лесом. Деревья были очень любопытные, высоченные, в несколько обхватов, с красновато-коричневой корой, конической кроной, горизонтальными ветвями, с пучками крупных вечнозеленых игл и созвездиями шишек. Явно какая-то местная разработка. Нырнув в Дайтен, убедился, что мне не показалось. Странные растения действительно подпитывались нитями. Надо будет порыться потом в хранах у Трапиша. Наверняка там есть их спецификации. Я бы не отказался поэкспериментировать с этой странной разновидностью сосновых. Что-то мне подсказывает, что такая древесина вполне может удержать средние силы заклинания. Какие-нибудь несложные деревянные амулеты с автоматической подпиткой от окружающих нитей сил. Без необходимости постоянно обновлять плетение. А что, вполне реально. Похоже, эта Раниэль была действительно очень талантливым дворцом. Таких разработок я еще не встречал. Прикрыв глаза, я блаженно потянулся. Мороз совсем не чувствовался. Согревающие чары радикально решили проблему мокрых носов и мерзнущих ног. А дышать чистым горным воздухом было одно удовольствие. Нет, права Тиль. Съездить отдохнуть на природу – это действительно отличная идея. Счастливый селфинг наворачивал круги около нашей небольшой кавалькады, периодически пропадая в редком подлеске, окружающем дорогу, и выныривая с чьей-нибудь тушкой в зубах. Малыш оказался нежадным, честно поделившись добычей с Гаркраша и с моей кошкой. Интересный экземпляр. Судя по количеству трофеев, здесь либо рай для охотников, либо питомец Лейны хитрит и перемещается к потенциальной еде телепортом. Тор, я в отрогах не был ни разу. Мы хоть к вечеру доберемся, уточнил Дариэль. Или стоит поискать привал? Можно и привал. В конце концов, мы же никуда не торопимся. К закату в любом случае будем на месте. Вам понравится. Это здесь зима и снег, а там практически лето. Можно будет искупаться, рыбу половить, походиться. Отдохнем. Дро обернулся и радостно оскалился в сторону Лейны. Ты даже не представляешь, как я тебе рад. Вот уж с кем никогда не соскучишься. Стоит оказаться рядом, как обязательно что-то произойдет. Судя по тону, что-то произойдет, надо поменять на куда-нибудь вляпаешься. Лейна, моментально это осознав, поперхнулась и возмущенно уставилась на приятеля. «Ты так говоришь, словно я нарочно это делаю. Я вообще сижу тихо и стараюсь к себе внимания не привлекать». Это было слишком. Не удержавшись, мы грянули дружным хохотом, пугая окрестных птиц. Бесподобно. Но в одном парень прав. С ней точно не соскучишься, даже если впереди очень-очень длинная жизнь. Лейна. Нет, ну вы слышали? Значит, это я приключения ищу. Да они сами меня находят. И захочешь, не спрячешься. Прищурившись, я аккуратно оттолкнула нитью огромную пушистую лапу, нависшую над дорогой, и на голову Тора рухнул небольшой снежный сугроб. Матерящийся дров от неожиданности свалился с Гаркраша. А вот нечего над маленькими и слабыми издеваться. Наш хохот снова спугнул едва успокоившихся птиц. Спустя всего пару минут мы азартно гонялись друг за другом, перебрасываясь снежками, пытаясь завалить противника в сугроб или подставить под снежный душ. Благодаря наброшенным Кертоном защитным плетениям было не холодно и совсем не мокро. Так что получать удовольствие от возни в снегу ничего не мешало. Вообще-то подозреваю, что мне все четверо активно поддавались, иначе вряд ли я бы хоть раз в кого попала, но это совершенно не портило настроение. Хихикая научила друзей делать снежных ангелов. Так что в результате в лесу остались довольно странные круги на полях, точнее на снегу. Особенно если учесть, что к чистым участкам, покрытым снегом, мы старались подбираться, не оставляя следов. В итоге это вылилось в настоящее соревнование. Я бессовестно жульничала, телепортируясь в выбранное место и обратно с помощью балыша. Дариэль и Тор умудрялись передвигаться по деревьям, не шелохнув и веткой, а Харонской решили над снегом по нитям сил. Да, та самая левитация, я тоже так хочу. Вот только не получается пока. Мечты, мечты. Эх, когда же я наконец найду время и нормально потренируюсь? Одной теорией сыт не будешь. Набегавшись и окончательно оголодав, устроили небольшой пикник в сугробах. Для начала скатали несколько снежных шаров для стола и стульев и укрепили их плетениями. Потом вытащили припасы, засунули выдернутые хороном откуда-то из воздуха бутылки с игристым вином в середину стола. Выемка в снежном шаре чудесно заменила ведерко со льдом. И довольные стали раскладывать прихваченную снедь. Слава нам, в смысле демиургам, что перед выездом мы догадались существенно облегчить закрома королевской кухни. Создавать еду мы по-прежнему не рисковали. Нет, в принципе, никто бы не отравился. Ну и удовольствия тоже не получили бы. Шестеро оголодавших проглотов, это я, малыша тоже считаю, ополовинили запасы провианта всего за полчаса. Потом побаловали себя чашечкой горячего кофе, на этом моих умений хватало вполне, и отвалились от импровизированного стола, как стая сытых пиявок. Я аккуратно сложила в сидельные сумки остатки трапезы и окинула взглядом окружающий пейзаж. В нетронутом прежде лесу остались странные следы. Можно было предположить, что на заснеженных полянках между лесными гигантами потоптались весьма нетрезвые инопланетяне. А возле дороги памятником непонятно кому застыл слегка покосившийся мегалит из крупных снежных шаров. Ну, эпичненько отдохнули. Сытые, слегка осоловелые, неторопливо продолжили путь. Я, чуть тронув коленями тигра, догнала Кертона и потребовала, чтобы он научил меня всепогодным плетениям. Тем самым, благодаря которым мы сейчас не тряслись по дороге мерзлыми цуциками. Есть, кстати, обратный вариант для очень жаркого лета. Этакий персональный кондиционер. Это я тоже хочу. Кэрри, вяло посопротивлявшись, сдался на милость победителя. Ну да, парней надо ловить в накормленном и умиротворенном состоянии, когда они любят всех окружающих, ну и тебя заодно. Тогда удирать куда-то и придумывать отговорки будет слишком лениво. Проще откупиться требуемой данью. Так что оставшееся время пути я обучалась создавать правильную комфортную температуру вокруг заданного объекта. Объекты в лице Торрена и Дариэля встречали мои потуги ехидными комментариями, а то и откровенно возмущенными тирадами. А между прочим, сами вызвались. Ну так кто же им теперь доктор? «Лейна, какое чудесное пыточное заклинание ты придумала!» – порадовал меня Тор. На самом деле он не пострадал. Кэрри моментально поправил вектор нагрева, но дроу это не помешало высказаться от души. Теперь можно сэкономить на палачей дровах. Пятки поджариваются сами по себе. А тогда прохладненько и свежо. Ой, прости, теперь все хорошо. Бррр, а зима-то оказывается и впрямь холодная. Лейна, ты с него все защитные плетения содрала, рассмеялся Харон, давно пристроившийся рядом и получавший явное удовольствие от предоставленного зрелища. Правда, параллельно они с Кертоном страховали, чтобы я не навредила друзьям. Все же работа с живым объектом довольно опасна для объекта. В Академии нам такого еще не показывали. Это именно те домашние знания, о которых говорил Кэрри. Увы, возможности научиться необходимым и удобным бытовым мелочам, что с детства впитывают остальные творцы, у меня не было. Придется наверстывать так. Восстановив тоненькую динамическую пленку заклинания над Тораном, я снова начала подбирать комфортный температурный режим. «Да не сосредотачивайся ты на одном месте, тебе весь объект накрыть надо», – командовал Кэрри. «А то у тебя голова в тепле, а ноги в холоде». «Ага, а надо наоборот», – проворчала я, снова ныряя в Дайтен, чтобы исправить ошибку. «Если долго мучиться...» В общем, к моменту нашего приезда на водопады все плетения над кавалькадой держала я. Вымоталась, конечно, словно вагоны разгружала, но оно того стоило. В долину дороги как таковой не было, но Тор, являясь членом семьи де Орсвит, мог открыть тщательно спрятанный в скалах проход. Место и само по себе было заповедным, так еще королевская семья понакрутила разнообразных защит, сделав его совершенно неприступным для посторонних. Поднеся ладонь гигантскому валуну, в котором никак не заподозришь входную дверь, дроу сосредоточенно пробубнил какую-то тарабарщину на Элайрине и обернулся к нам с довольной усмешкой. Гигантский камень вздрогнул, пополз вниз, открывая слабо освещенную узкую карстовую пещеру, украшенную причудливыми золотисто-коричневыми натечными образованиями. Вода ушла отсюда очень давно, так что внутри было сухо и прохладно. Я прищурилась. Похоже, невзирая на пароль, это чистая механика. Никаких плетений я не увидела. Либо, что более вероятно, здесь стоит отличная маскировка, над которой поработала как бы нитиль. Может, именно на водопады нас отправили не просто так? Надо будет потом обсудить этот вопрос с ребятами. Пещера заканчивалась туннелем в скале, высоким, но довольно узким и извилистым, так что на всякий случай мы спешились. Пол в этой природной галерее был тщательно расчищен и выровнен, но боковые ответвления и отложения на своде и стенах трогать никто не стал. Так что мы шли среди сталактитов и сталагмитов, местами слившихся в удивительные колонны, и негромко обсуждали особенно удачные формы. Змеистый путь был освещен слабо мерцающими, поблекшими от старости магическими светильниками. Не удержавшись, подновило плетение, Похоже, гости сюда приходят нечасто. Налюбовавшись архитектурой, созданной самой природой, выбралась наружу. Нас встретили теплый влажный воздух, отдаленный гул, падающий в водоотбойную чашу воды и перебивающих их щебет непуганных местных птах. Такое ощущение, что пройдя по тоннелю, мы вышли в другой мир. Прикрыв глаза, я развеяла согревающее плетение. Здесь они не нужны. Дорога вывела нас в какой-то подозрительно удобный грот, что только подтвердило мои предположения о том, что к этому месту были приложены ручки Телеринель. «Ну а чего, собственно, ждать?» – спрошу сейчас. «Тор, а вам это место случайно не от Вортона по наследству перешло?» «Верно. А ты откуда знаешь?» – удивленно стриганул ушами Дроу. Потом на секунду задумался и округлил глаза. «Ох, Тиль, да?» «Умничка какой! Быстро просчитал. Все же воспитание даже ненаследного принца приносит свои платы». «Ну, была такая мысль». «Слушай, а ведь точно! Я раньше как-то не задумывался». «Лена, это ты к чему?» – заинтересовался Харон. «А ты не заметил, что потоки сил долину обтекают, словно ее не существует?» «Хм, действительно, какая любопытная аномалия! Думаешь?» «Ну да. Скорее всего, здесь стоит качественная маскировка от любопытных. И ставила ее Телеринель. И есть подозрение, что нас сюда послали не просто так, а чтобы гости с Эдема не засекли». «Похоже, очень похоже», – задумчиво пробубнил Демиург, прикрыв глаза и плавно скользнув наизнанку мира. Кэрри последовал его примеру. Через пару минут, переглянувшись, мы пожали плечами и влезли на свой транспорт. Опасности вокруг не чувствовалось, а вопросы, их можно будет задать Тиль позднее. Влево и вниз уходила выбитая в скале тропа, переходящая в подвесной ажурный мостик, а прямо напротив нас раскинулся шикарный вид на центральный водопад. Мы замерли от восторга. Тор довольно улыбался, польщенный нашим искренним восхищением. Это было действительно редкой красоты место. Воды окрестных рек растворили известняковые отложения, разбежались по норам и собрались в узкой закрытой долине, выбиваясь на свободу водопадами. Где-то по пути добавились геотермальные горячие воды подземных источников. Среди отвесных скал шумели пенные каскады, сливаясь между собой узкими ручейками и перемежаясь с зелеными лентами местных растений. В воздухе висела водная взвесь, играя на солнце мириадами крошечных радуг. Потоки сливались, образуя большое озеро на дне долины. Собственно, долина и состояла из этого озера, в центре которого находился вытянутый, покрытый буйной растительностью остров длиной в пару километров. К нему вел укрепленный нитями сил длинный подвесной мостик. Похоже, что обещанный охотничий домик находится именно там. Судя по тому, что в накрытой паровой подушкой долине было действительно тепло, а само озеро не замерзало даже по краям, внизу под ним тоже находились горячие источники. Вряд ли одних водопадов хватило бы, чтобы прогреть такое большое пространство. Итогом стало вечное лето в долине водопадов. Да уж, похоже, тут действительно не часто бывали. Выложенная камнем тропа упиралась в арку ворот, за которыми начинался настоящий зеленый хаос. Некогда аккуратный дворик перед домом был завален опавшими листьями и сломанными ветром ветками. Клумбы, как таковые, давно перестали существовать, а окружающий лес уже не первый год засылал в сад своих эмиссаров. В общем, лет через 10 окружающая сельва полностью поглотила бы дом. «Да тут заклинание в общем контуре выдохлось», – прокомментировал Кертон. «Лена, смотри вон в тот угол, видишь? Сумеешь понять, как поправить плетение?» Я присмотрелась. Бледные, почти выцвевшие нити были сложены в простенький замкнутый контур. «Ага, похоже, он и охранял участок с домом от покушения крестных джунглей. А если его подновить и сделать поярче?» И вот здесь, если рисунок симметричный, то здесь разрыв. А если соединить? Ага, правильно. Не удержавшись, подарила Кэрри победную улыбку. Да я молодец. И вообще, приятно же, когда тебя за дело хвалят. Демюрк рассмеялся. Ну а с остальным я поработаю. Растения-купанты неожиданно возмущенно зашелестели листвой, вздрогнули и, ломая ветви, начали падать на землю. Подлесок и высоченная с меня ростом трава приникли к земле, еще в полете распадаясь на питательные вещества для уже растущей молодой поросли. Спустя пару минут на месте бывшего участка молодого леса возникла аккуратная полянка с невысокими яркими цветами. Все же наблюдать за работой профессионала – настоящее удовольствие. Агартон не зря считается самым перспективным и талантливым творцом жизни. Скорость, результат и минимум затраченных усилий, и умение чувствовать живую природу на каком-то запредельном интуитивном уровне. За линией ограды не пострадал ни единый листочек. Я, в принципе, пусть и затратив больше времени и сил, могла проделать что-то подобное, но вот давать гарантии, что окружающий лес не пострадает, точно не стала бы. Впрочем, у нас и специализации разные. Ну, буду создавать цветы из камней. Хозяйка Медной горы, блин. Я посмотрела на Кэрри, и в голову толкнулась совершенно хулиганская мысль. Вот кому на нашей даче цены бы не было. Воображение моментально нарисовало демиурга со стянутыми в небрежный кукиш на макушке светлыми волосами, в шлепках, старых шортах и растянутой майке. Вооруженный тяпкой, он, словно генерал на плацу, орлиным взором окидывал бесконечные грядки с моркошками и картошками. Не удержавшись, прыснула. Оба, Кертона и реальный, и воображаемый, посмотрели на меня сукаризной. Так, надо срочно спрятать эту мысль поглубже, а то ж этот гордый птиц не простит такого издевательства. Ладно, а что у нас там с жильем? Участок мы, ударно потрудившись, расчистили полностью, открывая вид на охотничий домик, стойко переживший нашествие зеленой армии. Второй охранный контур, тоже порядком выдохшийся, все же смог защитить строение от серьезных разрушений. Дом представлял собой небольшое шале, сложенное из крупного светлого камня и покрытое веселенькой ярко-рыжей черепицей. Собственно, неудивительно, что второй этаж тоже был каменным, а не традиционно деревянным. Вместе с такой высокой влажностью строить что-то из дерева довольно затратно. Придется постоянно подновлять на всех помещениях заклинания от гниения и разных вечно голодных древоядных тараканов из соседнего леса. А с учетом того, что владельцы появляются здесь крайне редко, можно в результате и вовсе без дома остаться. Соскользнув по боку тигра на землю, повернулась к Торону. Уже можно внутрь вползать? Или тут тоже какие-нибудь хитрые фамильные пароли? Тот понял меня верно. Заходи. На кровь Деорсвитов только вход в долину настроен. Все, кто сюда дошел, автоматически имеют допуск в дом. Ага, это хорошо. Теперь самое главное, первое занять самую удобную комнату с душем. Хотя подозреваю, что в итоге остальная компания все равно сползется ко мне. Быстро оббежав оба этажа, констатировала некоторую заброшенность. Но на фоне того, что творилось снаружи, здесь был полный порядок и благолепие. Сосредоточившись, быстренько прошлась плетениями, убирая пыль, грязь, выгоняя наружу пробравшихся в дом насекомых, перетрясая постели и отмывая окна до состояния абсолютной прозрачности. Ну, жить можно. Ребята затащили остатки наших запасов на кухню и в данный момент спорили о том, чем занять остаток дня. «Конечно, идем на вечернюю рыбалку», – радостно поддержала я Дариэля, едва не подпрыгивая от энтузиазма. «Припасы с собой захватим, там же и поужинаем, и искупаемся. Дом я почистила, так что разбирайте спальни. Кстати, крайняя слева моя. Вещи бросим, зверье расседлаем и отдыхать». «Я бы предпочел изучить местную аномалию с потоками сил», – признался Харон, запуская пятерню в растрепанную шевелюру. «А что тебе помешает заниматься этим на берегу?» – удивилась я. «Не хочешь с удочкой сидеть? Не надо, никто ж не заставляет». «С какой удочкой?» – удивился Дариэль. «В смысле с какой?» – обалдела я в ответ. «А чем вы рыбу ловить собираетесь? Сетями, что ли?» «Зачем сетями? Гарпуном бьем», – пояснил эльф. «А я не умею гарпуном. Я дома только на удочку ловила», – расстроилась я. «И один раз еще на этот спиннинг. Сейчас покажу». Сконцентрировавшись, мысленно представила себе длинное бамбуковое удилище, прикрепленную к нему простую катушку с леской и крючок из темного металла на конце. Ой, забыла. Удочка обзавелась железными колечками, прикрепленными по всей длине, а леска оказалась протянутой сквозь них вдоль удилища. Все? Нет, явно было что-то еще. Точно, поплавок. И вот сюда что-нибудь тяжеленькое, чтобы крючок на дно опустился. И добавить красивенькую блесну, похожую на рыбку. Ну, вроде как-то так. Эльфы и демюрги с интересом следили за моими издевательствами над бамбуковым стволом. Ну да, я плохо помню, как она правильно выглядит. Меня и на рыбалку отобрали всего несколько раз за всю жизнь. «Любопытная вещица», – откомментировал стоявший ближе всех Тор, аккуратно вынимая из моих рук получившуюся пародию на удочку, на которую я взирала с неприкрытой гордостью. «Для обычной речной рыбы, может, и подойдет, а вот местную вряд ли удастся вытащить такой тонкой ниткой, порвется. Но вот это соединение и катушка...» «Знаешь, Лена, нам стоит серьезно поговорить об изобретениях твоего мира, раз уж ты научилась их копировать. К тому же упоминание о них тебе теперь точно не повредит. Вряд ли найдется псих, который рискнет напасть на демиурга. Ты ведь не откажешься рассказать о всяких облегчающих жизнь мелочах?» Взгляды окружающих меня друзей на мгновение блеснули нескрываемым любопытством и расчетливым интересом. Я фыркнула. «Военными тайнами делиться не буду, да и не разбираюсь я в этом. Сражаться мы и сами умеем, к тому же не думаю, что нам подойдут ваши военные хитрости. У вас же магии нет», — усмехнулся Торан. «А вот такие удобные мелочи, вроде этой катушки, очень бы пригодились». «Ага, или те забавные вещицы, что ты продала мастеру Горишашу», — вклинился Дариэль. «Кому?» — удивился Тор. «Это мой знакомый из подгорной гильдии кузнецов». «Я вас как-нибудь представлю», – отмахнулся светлый эльф, заинтересованно рассматривая мое творение. «Ладно, я не против, что вспомню, расскажу и покажу. Заниматься прогрессорством я не собиралась, но поделиться чем-то способным облегчить быт, почему бы нет?» «Значит, удочка не пригодится», – зря старалась. Меня быстро опустили на землю. Судя по описанию, здесь водилось что-то вроде гигантской амазонской арапаймы. Очень нежное и вкусное, похожее на форель или лосося мясо. И к тому же почти без мелких косточек. Вот только с учетом того, что взрослая особь была размером человека, обладала крайне прочной чешуей, острыми зубами и весьма мерзопакостным характером, с обычной удочкой здесь и впрямь делать было нечего. «Лена, нашла чем грустить?» – приобнял меня за плечи Кэрри. «Что тебе мешает ловить рыбу нитями? Заодно потренируешься в тонких манипуляциях». «Хм, ты прав, можно попробовать». «Поверь, поспорить в скорости с эльфами ни одна даже самая лучшая удочка не сможет. А так у тебя точно будет шанс». «Но нам же столько рыбы не слопать», – неуверенно отозвалась я, представив небольшой горный пик из рыбьих тушек, которым вполне может закончиться наше очередное соревнование. А его подножье, судорожно сжимая в руках рыбочистку, стоит печально одинокая фигурка. «Моя, бррр, пригрезится же кошмар наяву». «Ну, не думаю, что Гаркраш или твой малыш откажутся от свежей рыбки. Если вдруг кого не доедим, можно будет подлечить и обратно выпустить», – утешил Кэрри, разворачивая меня и утягивая к воротам. Остальные, весело переговариваясь, последовали за нами. «Если кто-то представил чина сидящих на бережку рыбаков, забудьте. Эльфы, забравшись в воду почти по грудь, устроили настоящее рыбное родео, пытаясь справиться с непокорным ужином. Кэрри и Харон, отложив мысль об исследовании аномалии потоков, быстро сбросили одежду, подхватили по гарпуну и рванули в озеро, доказывая, что демиурги самые крутые. А на берегу в это время продолжался бенефис одного клоуна. Я, азартно вопя, прыгала по песчаному пляжу, периодически взлетая над землей и озером, чтобы внимательно рассмотреть верткую и хитрую добычу. Теперь-то понятно, почему Кертен говорил о тонких манипуляциях. Я, конечно, демиург и не самый слабый, но эта демоновая рыба словно чувствовала нити сил, издевательски ускользая в последний момент. А в тех редких случаях, когда удавалось запутать ее в созданных мною сетях, вы вообще пробовали когда-нибудь удержать крупную живую рыбину в руках? Вот-вот, ощущения были очень похожие. Пару раз, теряя концентрацию в самый ответственный момент, я, распугивая окрестную фауну, с проклятиями и громкими всплесками, плюхалась в теплую воду озера. Нет, можно было, конечно, тупо продавить найденный мною небольшой косяк рыбы силой, создав огромную мощную сеть из потоков, из которой дракон не вырвется, или вовсе тюкнуть чем тяжелым по макушке и выдернуть на берег. Но это как-то скучно, неспортивно и больше напоминает браконьерство. А вот перехитрить умного и осторожного противника куда интереснее. Полагаю, что ребята считали так же, иначе не полезли бы в озеро с гарпунами. Наконец мне удалось отделить от остальных одного из подводных монстров, запутать его в сеть и измотать борьбой до состояния полутрупа. Сама, кстати, к этому моменту была не лучше. В результате под мои победные тирады на берег выползла светящаяся сетка с покорно обвисшей добычей. Да. Я первая. Тут только вряд ли у меня хватит сил еще на одну такую рыбину. Почти двухметровый упитанный трофей с удивительно крупной и прочной чешуей, напоминающей рыцарский доспех, лениво шевельнул хвостом и сдался окончательно. Я радостно рванула оттискать добычу. Из ближайших кустов выскочил малыш. Торопливо заглотнул пучок торчащих из пасти пестрых перьев, и быстро, окинув взглядом рыбину, изобразил бедного голодного ребенка, которого злая хозяйка опять забыла покормить. Талантище! Я даже умилилась. Подхватив нитями наш будущий ужин, отправилась к разбитому на широкой песчаной косе лагерю. Думаю, остальные тоже скоро подтянутся. Налопались мы так, что тяжело было даже шевелиться. Пойманной рыбы с лихвой хватило и нам, и животным. Рядом, распластавшись по песку, сыто отдувался малыш, похожий на пушистый дирижабль. Было как-то удивительно мирно и уютно. Устроились мы с удобствами. Трофеи были сложены на низкие столики. Пара широченных мягких диванов, расположенных по обе стороны круглой чаши костра, были усыпаны подушками. А с теплого мелкого песочка убраны все камни и ветки. Все-таки уже темнело, и споткнуться обо что-то, отойдя на пару шагов, желающих не было. Неудержимо клонило в сон, и я все норовила придремать на плече Кертона, откинувшегося на спинку дивана рядом, и честно греющего мне левый бок. То с Дариэлем, тихо обсуждая что-то свое эльфийское, устроились напротив. В аккуратно обложенном камнями кострище потрескивали ветки, пуская фонтанчики огненных искр. Шумели джунгли за спиной, а на небе уже появлялись первые звезды, отражаясь в слабо фосфорицирующей воде озера. Надо же, какое любопытное место! Голос расслабленного, развалившегося справа и занявшего большую половину дивана Харона заставил меня очнуться и, зевнув, отлепиться от Кэрри. Дер Альтер изобразил наколотым на шампур оранжево-красным куском рыбины странное округлое нечто. Мы заинтересованно повернулись к нему. «Да сами посмотрите, ничего странного не замечаете?» Я смотрелась по сторонам. «Что странного-то? То, что озеро светится. Ну, живут здесь, значит, интересные микроорганизмы. У нас на Земле тоже такие есть». «Да не туда смотришь», – досадливо одернул Харон. «В Дейтен ныряй». Мы с Кэрри удивленно переглянулись и последовали совету. «Ну, видите теперь?» «Да что ты такого особенного заметил?» – не выдержала я. Отгадывать загадки Демюрга мне было совершенно лениво. От мысли Харона пришло ощущение, больше всего напоминающее фейспалм. «Лейна, ну как можно быть такой невнимательной? Ты правда не замечаешь, что лес и озеро светятся в Дайтен?» «Действительно, а почему?» «Хороший вопрос», – пробормотал Харон, а потом резко взлетел вверх. «Ну, раз уж мы сюда влезли», – кивнув излучавшему любопытство Кэрри, тоже поднялся над долиной. «Интересно, как?» Долина оказалась замкнутой со всех сторон высокими и довольно крутыми горами. Никакой видимой реки, выходящей из озера, не было. Похоже, вода где-то уходила под землю. И вообще, если смотреть на нее с высоты птичьего полета, то место походило на воздушный пузырь. Сверху и по бокам долины огибали нити и целые потоки сил, но внутрь не просачивались. А где-то глубоко под островом горел тусклым ровным светом неподвижный шар энергии. А если подняться еще чуть выше, забавно, стоило пересечь какую-то невидимую границу, и долина водопадов сливалась с окружающим пейзажем. «Смотрите, в центре озера, видите, активированный там?» «Значит, не природный источник, а Танаршет. Я помню, нам рассказывали на занятиях, что Таны – это что-то вроде аккумуляторов, но для чего использовать его на острове? Ведь если убрать этот странный, явно искусственно созданный пузырь, то здесь будет достаточно потоков от природных источников. Не понимаю, зачем такие сложности. Харон похмыкал и добавил свои размышления. Еще хочу отметить одну любопытную вещь. Тан поддерживает не только теплые источники под озером, но и лес на самом острове, а также, похоже, всю местную живность. Я понимаю, что ты такие тонкости пока не замечаешь. Но, к примеру, грамотно запитывать лес от Танаршет Творец миров не сможет, просто не его профиль. Тут наломают дров даже самые опытные демиурги. Это все равно, что пытаться вслепую правильно сложить цвета радуги. А моя двоюродная бабуля, насколько я помню, ушла с Эдема, даже не доучившись. «К чему это ты ведешь?» – заинтересовался Кэрри. «К тому, что либо это место она создавала на пару с сестрой, либо в этом мире есть еще один демиург, творец жизни, с которым нас не сочли нужным познакомить». «Ну, судя по времени создания, я бы скорее поставила на сестру», – предположила я. «Как-то не хотелось думать, что Тиль может скрывать информацию». «Лейна, ты иногда слишком доверчива», – вздохнул Харон. «Моих мыслей коснулись печали и сильная прохлада. Между прочим, она твоя прабабушка двоюродная. Ну и? Ты правда веришь, что между роднёй нет секретов? Думаешь, родственники никогда не пытаются друг друга использовать или подставить?» «Нет, просто не хочется думать про Телеринель плохо», – призналась я. «Она мне нравится». «Понимаю. Мы разговаривали. В моей семье, знаешь ли, не принято говорить о Раниэль. А Тиль, она искренне любила свою сестру и много рассказывала мне о прабабушке. Я так понял, что Эдем с его интригами и склоками ей совершенно не важен. Хоть он в бездну провалится вместе со всем Советом 13. Но и сюда она никого из них пускать не собирается. Да и сложно ожидать иного, зная их сестру историю. А еще Тиль довольно талантлива. Жаль только, что не доучилась. Похоже, иногда ей не хватает фундаментальных знаний для реализации своих задумок. И с ней интересно. Думаю, вы еще успеете пообщаться, когда мы вернемся. Мы обменялись понимающими улыбками и подлетели к Кертону, застывшему над островом с закрытыми глазами. Судя по сосредоточенному выражению лица, блондин что-то лихорадочно просчитывал. Неужели мы ошиблись, и здесь опасно? Кертон. Лес был странный. Сразу не обратил на это внимания. Но если приглядеться и подумать, нет никакой необходимости подпитывать его от Тана. Система была сбалансирована, идеально откалиброванной. Значит, причина в чем-то ином. Именно на этот вопрос я и пытался найти ответ. И не находил. Видимо, моего опыта для верных выводов оказалось недостаточно. Открыв глаза, посмотрел на Лейну и Харона, настороженно застывших рядом и фонящих сдержанным любопытством и опаской. Может, они заметят то, что упустил я? Поделился своими наблюдениями, и теперь, возможно, несоответствие мы высматривали уже втроем. «А если попробовать пойти от противного?» – неуверенно отозвалась Лейна. «Это как?» Моя невеста частенько выдавала совершенно парадоксальные идеи, которые, как ни странно, работали. Если честно, ей на этот раз рассчитывал, что она обратит внимание на какую-нибудь странность. Ну, когда присмотришься, и лес, и озеро выглядят необычно, так? А если искать не необычное, а что-то совершенно банальное, то, что на фоне странностей этих джунглей не привлечет внимания. «Да здесь все такое», – возмутился я. «Ага, кроме скромного и очень обыкновенного охотничьего домика», – задумчиво отозвалась девушка. Мы невольно перевели взгляд на уникальный объект. И правда, совершенно обычный дом. Довольно старая, но крепкая постройка, простые классические защитные контуры, используемые местными магами, и никаких видимых хитрых плетений, способных уничтожить чужака. И все это на фоне долины, над которой явно очень тщательно поработали весьма и весьма непростые талантливые демиурги. Если посмотреть на вопрос с такой стороны, выглядит ли дом странным? Да, не то слово.